В дверь постучали. Кишью завыл, лежа у тела Натальи. Пронзительно, истошно. Никогда не думал, что он способен выть, даже оплакивая хозяйку. «Да какую к чертовой матери хозяйку? Аферистку, самоубийцу!» Кишью взвыл особенно жалостливо. Я даже дернулся к нему, чтобы взять на руки, успокоить. Все собаководы советуют этого не делать. Но вы когда-нибудь слышали щенячий плач? Но Кишью сразу же оскалился на меня. «Собака мне не верит. И никто не поверит. Меня посадят. А не надо было приходить в чужой дом с ножом». «Милицию уже вызвали!» — донесся из-за двери визгливый голос соседки. «Сейчас приедут, разберутся!» Была в этом голосе такая жажда крови, не обязательно моей, чьей угодно, лишь бы случилась эта кровь. Нашлось о чем сплетничать с подругами по телефону, что я взглянул на нож. А не выйти ли, не зарезать ли старую стерву, сделать напоследок доброе дело для человечества? Тварь ли я дрожащая? Наверное, тварь. Не зарежу. И Наталью бы не тронул, права она была. Долго ли наша милиция едет на вызовы? А какая разница? Через окно я не удеру, шестой этаж. У дверей караулит Петр Алексеевич, мужик при всем его пьянстве и грубости правильный. Влепит в рожу, тут я и лягу. «Попал я, Кишью», — сказал я, — «и даже ты меня предал». Кишью рычал. С его точки зрения он никого не предавал, напротив, как мог, защищал хозяйку. Огибая по дуге собаку, я прошел в комнату, выглянул в окно. Раз уж мир сошел с ума, почему бы у моего окна не возникнуть пожарной лестницы? Не было никакой лестницы. Зато во двор неторопливо въезжала милицейская машина. Сирена была отключена, но мигалка помаргивала синим. Вот и все. Милиция всегда опаздывает к месту настоящих преступлений, зато в моем случае... В дверь стали звонить непрерывно. Почему-то вспомнилось, как в раннем глупом детстве баловался с друзьями, бегали по подъезду и звонили в чужие двери. Высшим достижением было звонить очень долго, но все-таки успеть убежать до того, как откроется дверь. Потом мы нарвались на мужика вроде Петра Алексеевича, который по квартире ходил очень тихо, по лестнице бегал очень быстро, а пройтись ремнем по жопе малолетнего сорванца считал правильной воспитательной методикой. Я пошел к двери. Зацепился чем-то за стену, недоуменно глянул на зажатый в кулаке нож, бросил его на пол. Какой смысл стирать отпечатки пальцев при таком количестве улик? Звонок надрывался, и самым важным казалось прекратить этот звон. Как во сне я повернул головку замка и открыл дверь. На меня уставились Петр Алексеевич и Галина Романовна. Похоже, они уже и не ожидали, что дверь откроется. Наверное, я мог бы сейчас рвануться, проскочить мимо них и броситься вниз прямо в руки милиции. Петр Алексеевич все еще держал палец на кнопке звонка. «А-а-а!» — протяжно взвыла соседка, уставившись на мои руки. «Кровь! Кровь! Убил!» И вот чего не ожидал, закатила глаза и грохнулась в обморок. Зато Петр Алексеевич отреагировал так, как я и ожидал. Навстречу моему лицу вылетел здоровенный кулак, мир завертелся, и я кулем осел рядом с соседкой. Почему-то, даже уложив меня на пол, сосед продолжал звонить. Или это звенело в ушах? Я потряс головой, пытаясь прийти в себя. Перед глазами почему-то оказалось две пары грубых шнурованных ботинок. Все остальное плыло и было не в фокусе. Донесся сквозь звон чей-то суровый голос. «Прекратите звонить, и нечего своевольничать, рукоприкладством заниматься!» Через меня перешагнули, заглянули в квартиру. И тот же голос, чуть изменившись, добавил. «Для этого в стране милиция есть!» Ботинки вернулись, и один из них со всего маху ударил меня под ребра. С каким-то неожиданным облегчением я закрыл глаза и провалился в беспамятство. В маленькой зарешоченной клетке милицейского УАЗа воняло хлоркой. Едкая вонь навевала унылые мысли о казенном доме, муниципальных больницах и прочих местах, где требуется перебить запах нечистот и уменьшить число микробов. Я пришел в себя, лежа на железном полу, скорчившись в три погибели. Руки были скованы за спиной. К моему удивлению, машина стояла. Мне очень смутно вспомнилось, как меня протащили по лестнице, надели наручники и зашвырнули в клетку. Видимо, собирались везти в отделение. Или куда там везут задержанных с поличным убивцев. Но машина по-прежнему стояла. Я почему-то был в этом уверен возле моего дома, моего бывшего дома. Изгибаясь всем телом, я встал. Заглянул за решеченное окошечко двери. Стекла за решеткой не было. Воздух свободы был свежим и чистым после дождя. Поблескивали в свете фонарей мелкие лужи. Да, все верно. УАЗик стоял у подъезда. Рядом появилась еще милицейская «Волга». Собирают улики. А меня на время оставили в покое? Что-то было в этом неправильное. Либо вези в участок, либо допрашивай над свежим трупом. К чему полумеры? Из подъезда вышли двое. Один, похоже, обычный ППСник, возможно, тот самый, что бил меня ногами, а другой в штатском. Следователь, поднятый с постели. Бытовуха донеслось до меня. Торговка с рынка привела хахаля. «Разберемся», — мрачно сказал человек в штатском. «Ладно, сержант, спасибо за службу, можете ехать». «Да. Кто там у вас сидит?» Он мотнул головой в сторону УАЗика. «Там?» Милиционер вроде бы задумался. «Пьянь какая-то». «Где задержали?» «У метро?» Как-то не очень убедительно сказал мент. «Давно уже?» «Да не, не ваш клиент». Человек в штатском вернулся в подъезд. А ППСник подошел к УАЗику. Я присел на пол. Сердце зачастило. Неужели... Да нет, не может быть. Где-то рядом щелкнула зажигалка, потянула сигаретным дымком. Потом хлопнула дверь машины, и кто-то сказал. «Ну что там, старшой, я прикимарил малость». «Нож нашли, отпечатки сняли, собачонку сосед к себе взял. Курить будешь? Давай». Снова щелкнула зажигалка. Дымок стал гуще. Я не выдержал и попросил. «Мужики, дайте сигарету». Некоторое время никакой реакции на мои слова не было. Потом сержант спросил. «Слушай, а где мы его подобрали? Все из головы вылетело». «У метро вроде», — подумав, сообщил водитель. «Или во дворах на детской площадке». «Вроде как воспитывать его пришлось», — продолжил сержант. «Черт, с этой работой!» Дверь с грохотом открылась. Два милиционера неприязненно, но без особой ненависти уставились на меня. «Мужики, дайте закурить», — просил я. «Проспался?» — спросил сержант. Я униженно закивал. «Кури!» Мне в зубы всунули мятую мальборину. Поднесли огоньку. Я жадно затянулся и, пьянее от никотина и собственной наглости, спросил. «Долго ездить-то будем? Меня скоро и в отрезвитель не примут». Водитель зажал. «А что так рвешься?» «Совсем не рвусь», — признался я. «Жена убьет. И так скандал будет. Ревнивая она у меня. А если в отрезвитель залечу?» «Повернись», — велел сержант, затаптывая окурок. Я с готовностью повернулся. Получу дубинкой по башке или... С меня сняли наручники. «Иди домой, гуляка», — беззлобно сказал сержант. «Девку тут зарезали, не до тебя сейчас. Кому-то горе, а кому-то удача». Я выпрыгнул из машины. Стал растирать затекшие руки. Заметил пятно крови на рукаве и спрятал ладони в карманы. Сказал: «Спасибо большое. Чтоб я еще так нажирался». «Ну-ну», — скептически произнес сержант. Все-таки в его взгляде оставалась недоверчивость. Его что-то смущало. Едва-едва, но смущало. «Где мы тебя подобрали-то, помнишь?» «У метро во дворах», — с готовностью ответил я. И начал переминаться с ноги на ногу, как человек, мечтающий отлить. Особо притворяться не требовалось. «Доберешься сам. Мы же в Медведково?» Я начал озираться. «Ну да, конечно, спасибо». «Ты там не нагадил?» Вдруг встрепенулся водитель. Бдительно осмотрел клетку и подобрел. «Ладно, вали к своей ревнивой». Милиционеры смотрели мне вслед, пока я уходил. Вполне равнодушно смотрели. Не было им больше смысла возиться с подобранным у метро пьяным, вести его, уже пришедшего в себя, в отрезвитель. «Это что же получается? Я уже совсем никто. Я могу убить. И через час часы остались. Остались и даже не разбились. Через два часа задержавшие меня менты уже не помнят, где и когда меня задержали. Ноги сами вынесли меня в подворотню. Я подошел к углу, расстегнул ширинку. Что уж теперь после всего случившегося? Я стал идеальным преступником. Могу воровать, грабить, убивать. Меня не запомнят никакие свидетели. Если не убьют при задержании, то отпустят. Ребра, кстати, болели. Переломов, наверное, нет, а вот ушибы или трещины запросто. Но в карманах остались деньги и ключи от родительской квартиры, на руке часы, на поясе мобильный. Все в порядке? 12:30 ночи, Еще успею доехать к родителям на метро, вымыться, что-нибудь съесть и подумать, что делать дальше. Преступником я быть не хочу, даже идеальным. Но что я могу сделать? Наталья мертва, и у меня не осталось ни одной ниточки к прошлому. Только ключи от родительской квартиры. Я вертел их в руках, выходя из подворотни на улицу. И когда металлический ключ переломился у меня в пальцах, ничуть не удивился. Этого следовало ожидать.